Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи поступил вопрос из Санкт-Петербурга от Сергея Никитича Иваницкого. Уважаемый владыка, скажите, пожалуйста, чем должен выделяться верующий человек среди прочих людей, кроме длинной юбки и бороды? И нужно ли ему вообще выделяться? Вот вопрос, как будто бы на первый взгляд такой совсем простой, имеющий отношение к быту, к одежде. А на самом деле за этим вопросом, я думаю, стоит очень большая и важная тема. Дело в том, что для многих людей быть православным означает принадлежать к определенной культуре, лучше сказать, к субкультуре. Вот внешнее это будет выражаться для многих в определенном фасоне одежды, в определенной внешности. Вот в частности вы упоминаете бороду, кто-то может сказать о длине волос, ну и так далее, и так далее. На самом деле христианская вера в первую очередь формирует не внешнюю культуру, не материальную культуру человека, а внутреннюю духовную культуру личности. Конечно, внутренний мир человека проецируется вовне. И если это человек творческий, то свой внутренний мир, сформированный христианством, он начинает выражать в своем творчестве. Вот в этом смысле мы им говорим, что христианство, в том числе и православная вера, сыграли решающую роль в формировании нашей национальной культуры. Но не непосредственно, а опосредованно. Церковь, вера влияет на внутренний духовный мир человека, а творчество выражает это внутреннее настроение. Замечательные храмы, иконопись, музыка и многое другое, что является очень важной частью нашей национальной культуры, сформировано внутренним духовным миром православного человека. И мы этим дорожим. Ну а в других местах? Допустим, не только ведь в России имеется православная церковь. И во многих других странах и народах именно под влиянием христианской идеи формировалась внешняя материальная культура. И она отлична от нашей материальной культуры. Вот это свидетельствует о том, что национальная культура, сформировавшаяся под влиянием религиозного фактора, имея огромное значение для национального самосознания, для жизни людей, остается, тем не менее, явлением местным. А вот в универсальном, вселенском плане христианство было причиной, побудительным мотивом, а лучше сказать, вдохновением для создания огромного множества различных субкультур. Мы определяем значение того или иного культурного явления опять-таки потому, насколько это явление оказывает влияние на духовную жизнь человека. Мы знаем, что внешняя культура, материальная культура может быть носительницей высоких духовных истин, а может быть средоточением страстей и безобразия. В таком случае мы культуру называем антикультурой, потому что культура является культурой только тогда, когда она направлена на культивирование, то есть возделывание человеческой личности и человеческих отношений. Вот главное, о чем нужно сказать, развивая тему связи веры с культурой. Вера, православная вера, формирует культуру, которая в свою очередь становится инструментом возделывания человеческой личности. Вот если такой круговорот духовной силы и энергии происходит, если из церкви и из веры эти побудительные силы начинают влиять на человечество, на личность человеческую и формировать высокую культуру, то затем эта высокая культура влияет на человеческую личность, укрепляя в том числе и веру. Давайте вспомним о том, как сохранилась вера в нашем народе во времена гонений. Ведь церкви были закрыты, ходить в храмы было опасно. А ведь духовный и нравственный идеал православия сохранялся в нашем народе. Уже по одному тому, что стояли храмы, пусть и закрытые, обезображенные, израненные человеческим грехом, но стояли, как немые свидетели великой духовной и культурной традиции народа. Вот почему последовательные гонители веры уничтожали и храмы, и иконы, и музыку запрещали. Потому что знали, вернется все опять на круги своя. Культура повлияет на сознание людей и приведет их к мыслям о величии христианской веры и о ее значении для человеческой жизни. Так ведь оно и произошло. Вот это, наверное, самое главное, самое важное. А что касается вот этих субкультурных явлений, о которых вы говорите. Ну, кому-то нравится носить бороду. Кому-то юбку длинную, кому-то менее длинную. Одним нравится ретро, другим модерн. Человек имеет возможность и право выбирать то, что ему нравится. Но очень важно, чтобы внешние формы культуры не разрушали, а созидали внутренний мир человека. Кстати, если говорить о моде, то мода тоже может влиять на духовное состояние человека. От того, как одет человек, зависит его самочувствие. Именно поэтому мода всегда была определенным средством воздействия на сознание и на духовную жизнь людей. Замечательный русский религиозный философ протоиерей Сергий Булгаков уделял огромное внимание моде с религиозной и философской точки зрения. И вот в этом смысле здоровое чувство, воспитанное верой, будет подсказывать человеку, что в одежде созидает внутренний мир или способствует сохранению нравственного начала в человеке, а что может разрушать это нравственное начало. Итак, вывод из всего сказанного следующий. Очень важно, чтобы культура вдохновлялась высоким нравственным идеалом, который сохраняется в вере, в религиозной вере и передается людям. Очень важно, чтобы культура, создаваемая под влиянием нравственного идеала, отдавала свой потенциал людям, опять-таки поддерживая духовное и нравственное состояние личности и общества. Будучи верующим, мы свободны выбирать, в том числе и свободны определяться в отношении своих симпатий или антипатий к тем или иным субкультурам, включающим в том числе одежду, внешний вид человека. При этом никогда не следует терять некой внутренней бдительности и стараться отличать добро от зла даже в тех, казалось бы, обстоятельствах и в тех проявлениях человеческой жизни, которые с первого взгляда так далеки от вопросов нравственности, духовности, смысла человеческой жизни. И такой еще вопрос. В молитвах перед исповедью есть слова о том, что мы пришли во врачебницу. Меня всегда эти слова смущали. Можно ли так относиться к церкви? С уважением, Степахина Лидия Аврамовна, Краснодар. Да, Лидия Аврамовна, можно так относиться к церкви и нужно так относиться к церкви. Церковь есть община исцеления. А вот теперь ответ на вопрос, почему? Да потому что сам Господь исцелял людей. Он ведь пришел для того, чтобы учить и исцелять. Господь не участвовал в управлении государством. Он не занимался решением технических вопросов. Он по профессии был плотником, но в Евангелии практически об этом ничего не сказано. А вот о целительстве Спасителя говорится очень много. Почти на каждой странице Евангелия повествование о том, что Господь исцелял. Он учил и исцелял. Он нес исцеление человеческим душам через Слово и человеческому телу силой своей благодати. А церковь призвана продолжать служение Спасителя. Господь живет в церкви. Недаром апостол Павел называет церковь телом Христовым. Это мистическое, духовное тело Спасителя, в котором и через которое в мире продолжает осуществляться то, что совершал Спаситель. А значит, и физическое исцеление людей. В чине об исповеди слово «врачебница» используется, конечно, в переносном смысле. В том смысле, что через покаяние человек очищает себя от грехов, от духовных болезней. Но ведь хорошо известно, что состояние души человеческой во многом определяет и состояние нашего физического здоровья. В здоровом теле здоровый дух. А некоторые прочитывают эту пословицу с другой стороны. Здоровый дух, здоровое тело. Очень многие болезни ведь затрагивают духовную сторону жизни. Но давайте скажем о таких болезнях, как алкоголизм, наркомания, даже заболевание СПИДом. Как внутреннее духовное, связанное с материальным. Как грех часто является последствием, как болезнь часто является последствием греха. Вот в этом смысле человек, получая освобождение от греха в церкви, через покаяние, через святую Евхаристию, обретая освобождение от греха, конечно, содействует исцелению и укреплению физического здравия. Именно поэтому с глубокой древности и до сегодняшнего дня люди приходят в храм Божий и молятся о своем здоровье. И мы знаем, как по этим молитвам совершаются великие чудеса. Мне недавно пришлось беседовать с одним очень известным хирургом, талантливым человеком, который рассказал мне истории, свидетельствующие о том, как сила Божия проявляется в самых безнадежных обстоятельствах, когда отступает медицинская наука, когда останавливаются и пресекаются возможности исцелений человеческими средствами. Тогда по молитве людей Бог благодатью Своей испепеляет самые страшные и неисцелимые недуги. Именно поэтому церковь и является врачебницей души и тела. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает с вами и до новых встреч.